тем несчастным, которых заставляют надрываться ради куска хлеба, всем тем, кого мучают, кого расстреливают, на кого бросают бомбы, кого уничтожают, женщинам, которых насилуют, детям, рождающимся в грязи. Но за них борются многие без надежды, потому что этому нет конца. Но что делать? Они вроде меня чужих страданий не переносят, не могут бездействовать. Я их поддерживаю, я участвую. Гораздо меньше людей защищают животных. Это не так сильно трогает. Человек интересуется только человеком, жалеет, если он на это способен, лишь себе подобного. Он равнодушен к страданиям иных существ. К спасению бродячих собак и кошек относится скорее недоброжелательно. И когда ради них, лишаешь чего-то себя самого, тебя начинают считать сумасшедшим, опасным для общества, есть старики, которых нетерпеливым наследникам удалось упрятать в психушке лишь потому, что они растрачивали средства, которые по расчетам этих хищников законно принадлежали им. Она вся разгорелась от своей речи. Она хочет быть убедительной, как те пророки с горящими глазами, насылающие анафему на еврейский народ. Славная бабенка, раскрасневшаяся, кругленькая, вынужденная метать свои молнии снизу вверх. Она разоряется совершенно напрасно. Я уже заранее убежден, я совершенно согласен с ее точкой зрения. Только дело в том, что все это не мешает мне спать. Когда я обо всем этом размышляю, меня одолевают негодование и жалость. Но вот я отвлекся и думаю совсем о другом. Я не чувствую в себе признания апостола или борца, еще менее мученика за идею. Моя прирожденная пассивность более-менее приспособилась к выживанию в этом мире подлости, страданий и абсурда, которым является любое человеческое общество. Я говорю только, чтобы что-то сказать. Но тебе никогда не удастся спасти всех парижских бродячих кошек и собак, даже десятитысячную часть. Я не должен был этого говорить. Ее глаза полны слез. Она вздыхает. Я знаю. Но что ты хочешь? Спасенный — это всегда спасенный. Значит, ровно настолько уменьшились боль и страх. Они так счастливы потом, такие ласковы. Заметь, я от них ничего не требую. Я не мамаша этим котам. Мне только надо, чтобы они жили своей кошачьей жизнью. Беззаботно, радостно, нормальной жизнью, в общем. И потом, я не одинока. В Париже несколько таких сумасшедших, как я. А еще есть кошачья школа, другие ассоциации. Мы боремся за две главные вещи. Нанесение меток, стерилизацию. Но люди так невнимательны. И потом стерилизация, само это слово их пугает. Как будто им самим отрезают яйца. Они сразу же вспоминают Гитлера. Начинают кричать о покушении на природу. Но ведь известно, что одна кошка может приносить каждый год 2 или 3 помета от 4 до 8 котят в каждом. Вот так я оставил ей мою хибару на день. Я ушел на рассвете, то есть ближе к полудню, с пачкой бумаги в руках, с ручкой в кармане, словно добропорядочный работяга на свою ежедневную службу. Я совершенно вошел в роль, даже спустился в метро. Именно там, на перроне, оказалось, что я не знаю, куда иду. К приятелю? Да, так делают. Только вот приятелей у меня нет, достаточно близких. Я не смог бы даже назвать адрес кого-нибудь из них. Забавно, я никогда об этом не думал».